Диалог шестой. Действующие лица: госпожа де Сент-Анж, шевалье и Эжени. Госпожа: твой друг действительно великий развратник, братец. Шевалье: значит, я не обманул, представляя его тебе как такового. Эжени: я убеждена, что равного ему нет в мире. О, моя милая, он очарователен, я так хочу видеться с ним почаще. Госпожа: стучат. Кто же это может быть? Я приказала никого не впускать. Должно быть что-то срочное. Пойдите, шевалье, посмотрите, будьте добры. Шевалье: Лафлер принес письмо. Он сказал, что помнил о вашем приказе, но дело показалось ему исключительно важным. Госпожа: ах, что же это? Письмо от вашего отца, Эжени. Эжени: от отца? Мы погибли. Госпожа: давайте прочтем его, прежде чем расстраиваться. Читает. Можете ли вы себе представить, сударыня, что моя несносная супруга, обеспокоенная поездкой дочери к вам, незамедлительно отправляется в путь, чтобы забрать ее домой? Она навообразила такое, что даже если все это и правда, то по сути оно является весьма обыкновенным. Я прошу вас строго наказать ее за наглость. Вчера я высек ее за нечто подобное. Но одного урока оказалось недостаточно. Так что умоляю вас на коленях. Одурачьте ее как следует, и поверьте, вы не услышите от меня жалоб, что бы вы ей ни сделали. Эта шлюха уже давно доводит меня. Поистине. Вы понимаете меня? Что вы ни сделаете, будет хорошо. Это все, что я могу вам сказать. Она приедет вскоре после получения вами этого письма, так что будьте готовы. Прощайте. Как бы мне хотелось быть среди вас. И прошу вас, не возвращайте мне Эжени, пока она не пройдет полный инструктаж. Я предоставляю вам возможность собрать первый урожай, но знаете, что в некотором смысле вы трудитесь и на меня. Вот видишь, Эжени, совершенно не о чем беспокоиться. Но надо сказать, что женушка, о которой идет речь, весьма дерзкая особа. Эжени: блять, ну раз папа дает нам все полномочия, надо принять эту тварь, как она того заслуживает. Госпожа: иди сюда, поцелуй меня, мое сердечко. Как я рада видеть тебя в подобном состоянии. Успокойся, я обещаю тебе, что мы ее не пощадим. Ты ведь хотела жертву, Эжени. Вот тебе и жертва, дарованная как природой, так и судьбой. Эжени: мы насладимся этим подарком, моя дорогая. Клянусь, уж мы ее попользуем. Госпожа: мне не терпится знать, как эту новость воспримет Дальмансе. Дальмансе, входя вместе с Агюстеном: это замечательная новость. Сударыня, я находился поблизости и все слышал. Госпожа де Мистиваль приезжает как нельзя кстати. Надеюсь, вы твердо решили исполнить все надежды ее мужа. Жени, обращаясь к Дальмансе: исполнить, превзойти все его ожидания, моя любовь. Пусть земля развернется подо мной, если я дрогну, на какие бы ужасы вы не обрекли эту потаскуху. Друг мой, доверьте мне руководство всем этим делом. Дальмансе: позвольте вашей подруге и мне взять руководство, а все остальные должны просто следовать нашим указаниям. «Да чего же наглое создание! Ничего подобного не встречал!» «Госпожа, бестактная дура! А не одеться ли нам поприличнее, чтобы ее принять?» Дальмансе: напротив, с первого мгновения, как она войдет, у нее не должно остаться никаких сомнений, как мы проводим время с ее дочерью. Давайте лучше будем в полном беспорядке. «Госпожа, я слышу шум. Это она. Смелее, Жени, помни о наших принципах. О, господи, ну и восхитительная же будет сцена!»